Глава 15. Над угольно черным лесом вдали всплывает зеленое лицо смеющейся старухи, последней жрицы, дух которой тоже призван для совершения черного обряда жертвоприношения. Ее когтистая рука извлекает из-под туч серп луны, который превращается в страшных пальцах в хищный изогнутый жертвенный нож. Я спотыкаюсь об камень, падаю на стылую землю, и у меня нет сил подняться. Холод сковал мышцы, вытягивая из тела все тепло и жизнь. Я лежу и чувствую, как под тяжелыми шагами подрагивает земля. Надо мной склоняется огромная фигура звероподобного балдыря, первого человека, добровольно ставшего вместилищем для демона, и чье обличье Морок избрал сейчас, уже приблизившись ко мне. «Помогите!» шепчу непослушными губами. «Дедушка, пожалуйста!» Вдруг в памяти само по себе всплыло воспоминание. Насупленное лицо деда, который говорил: «Не всегда то, что ты видишь, правда. Клочок тумана за окном, с которым играет ветер, для тебя станет привидением, а куча мусора страшным чудовищем. Страшная тень на стене, брошенная разлапистым кустом, закончится для тебя когтями и оскаленной пастью. Но что бы ты там ни увидел, оно убьет тебя твоим же страхом. Ты должен не бояться победить свой страх. А для этого тебе нужно понять именно то, что ты видишь». Что же я вижу? Звероподобную морду балдыря, под взглядом которого в прямом смысле леденеет кровь в жилах. Но все это не по-настоящему. Иллюзия, подчинившая мой разум. Нет ни этого поля, ни этого холода, и я давно уже взрослый человек, который должен стоять сейчас посреди маленького лесного домика, защищая свою жену от взбесившейся свечки. Стоп! А кто сказал, что эта свечка и не есть всего лишь тень на стене, причудливо отброшенная безобидным кустиком? Неожиданно для себя начинаю давиться смехом. Странное, где-то безумное веселье вытесняет из моей души страх и холод. «Свечка!» — задыхаясь от смеха, кричу я. «Просто свечка!» Смех явно пришелся ему не по вкусу. Его начинает корежить. Он шипит, принимая самую отвратительную своих форм, какую-то перекрученную фигуру паука и медведя. Его взгляд старается уцепиться за мое сознание, желая вернуть пошатнувшийся контроль. Для полноты эффекта он издал жуткий вой прямо мне в лицо, чем вызвал во мне целый взрыв неконтролируемого хохота. Кажется, кто-то меня таки довел сегодня до истерики, но это, как ни странно, помогло. Короткий поединок взглядов, и я сумел на несколько секунд увидеть сквозь него обрубок свечи, кособоко оплывающий на середине лезвия, который я держал плашмя в точке удара, с которого и начался весь этот кошмар. Всего пару секунд, но мне этого хватило, чтобы быстро нагнуться и, сильно дунув, погасить пламя. Тяжесть чужой воли окончательно соскальзывает с моего разума, и жуткая реальность, наведенная Мороком, тает, рассыпаясь цветными искрами, в которых можно было угадать фрагменты образов, которые он использовал. Часть леса, тянущаяся рука, половинка лица со злобно вытаращенным глазом. Последним, что я увидел, прежде чем выпасть в привычную мне реальность, было проступившее лицо деда, протягивающего мне салфетку с вышитым на ней смешным наивным рисунком, должным означать крупное рогатое животное. «Случайно не ты потерял, а я случайно нашел. Никогда не разбрасывайся такой защитой». Очнувшись, я повел мечом, стряхивая с лезвия прилепившийся кусок оплавленного воска, и понимая, что вряд ли мое путешествие заняло больше времени, чем нужно человеку, чтобы вдохнуть и выдохнуть. Истерики больше не было, но зато на смену ей стала приходить ярость, а вместе с тем какая-то странная отрешенность от происходящего. Меня не волновал дикий вой за дверями, трещавшие бревна домика, стонущего от давления на него темной энергии, и даже крики боли моей рожающей жены также меня не трогали. Морок может менять видимость, обманывая и искажая. А все остальное делаем мы, те, кого он обманывает. Мы, живые и настоящие, несущие в себе констант божественного прообраза. В нас содержится частица Творца, а значит, мы сами можем творить и создавать. Своей верой во что-то мы это что-то создаем, и это что-то именно то, что мы видим. Перед моим внутренним взором проходили вереницы лиц моих детских кумиров, героев прочитанных книг, героев реальных, смотрящих с портретов военных музеев, лица воинов прошлого, которых я никогда не знал, но которые пришли ко мне поддержать своего собрата. Я тянулся к ним, вызывая их из своего сердца, навсегда меняя что-то в себе, перерождаясь как личность. И когда пришло время для новой схватки, ее встретил далеко не мальчик с трясущимся мечом в руках, но воин, достойной заменой вступивший на смену своего героического деда. Сильный ветер снаружи шарахнул по крыше и стенам дома, едва не обрушив его. Целая снежная лавина ударила сверху, ища любую возможность проникнуть внутрь, и демон нашел ее. Это был дымоход, через который ледяная струя снега ударила в пылающий очаг, туша огонь. Можно было почувствовать кожей боль и злобу демона, буквально заходящегося в страшных муках, когда его мертвящая ледяная суть соприкоснулась с дарящей тепло и жизнь стихией. Это был, несомненно, шаг отчаяния, если он решился посягнуть на святая святых, на домашний очаг, который волей богов хранит в себе сам дух дома. И этот шаг стоил ему очень дорого. Он почти убил неуемную тварь. Тем не менее, ему удалось проникнуть внутрь. Очаг треснул, разваливаясь на куски. Куча золы и угля бешено закрутилась, перемешиваясь со снегом. Удушливый дым заволок комнату, погружая все во мрак и холод. Прямо на меня, раскручивая огромный серповидный нож, шла безумная ведьма. Шла сама смерть. И тут клинок в моей руке ожил, потянувшись к истинному противнику, летней молнией сверкнув в темноте и буквально отшвыривая тварь к дальней стене. Яростно гудя, он атаковал, выписывая восьмерки, с каждым ударом разгораясь кровавым свечением все больше и больше. На тот момент я был с ним един. Он черпал свою силу в моей ярости, и я щедро делился с ним. Его удары становились все сильнее. Ведьма вертелась, отскакивая из стороны в сторону, чертя серпом магические знаки и выкрикивая заклинания и проклятия. Все это порождало дымные образы демонов, скачущих вокруг меня теней, уродливых тварей. Я крушил и кромсал, рассекая их в прыжках, топча и рассеивая, выдавливая их из своего пространства одним только желанием победы и намерением защитить то, что мне дорого. В какой-то момент я остался один на один со стоящей во тьме без всего ее дымного войска коргой. «Что, не хватает уже силенок призывать сюда всяких образин? Не боюсь я твоих наваждений!» Старуха расхохоталась. «Глупец! Ты думал, что эти призраки нужны мне для того, чтобы тебя испугать? Они были нужны, чтобы ты прилагал больше усилий добраться до меня. Оглянись вокруг!» Я бросил взгляд по сторонам. Мы стояли в центре знакомой мне из сна поляны, посреди болота, окруженного мрачного вида лесом. «Очередной морок!» — пожал я плечами. Старуха осклабилась. «Ты так сильно хотел дотянуться до меня, что весь мир согласился с твоим желанием. Еще бы, искра самого Творца дала тебе такое право, и ты пришел сам, и теперь ты здесь, по-настоящему. Отсюда тебе теперь так просто не выбраться, не будь на то воли владыки. Впрочем, вскоре ты обсудишь это с ним лично. Слышишь, как дрожит земля? Это он сам идет сюда, сам владыка. Ах, как хотел бы я лично вырвать и преподнести ему твое сердце». «Что мешает?» «Времени нет». Она злобно захихикала. «Твой выродок, что сейчас выдавливает из тебя твоя девка, слишком ценен для моего господина. Так что потолкуйте здесь сами по-мужски, а я пойду пока приму кое-у-кого роды». И продолжая мерзко хихикать, она исчезла в темном вихре. И вправду, вдали трещали кусты, сквозь которые продиралась огромная туша. И я не удивился, когда уже знакомая звероподобная фигура вышла на край поляны и, тяжело ступая, двинулись ко мне. «Привет, балдырь! Что, как говорится, все семейство в сборе?» Его лицо исказилось в презрительной гримасе. «Убедительная просьба, не называй меня этим именем. Он остановился напротив меня. Слишком много боли связано с ним. Боли? Я почти 1000 лет был заперт в его, как вы теперь говорите, психопроекции. Что же так? Иногда, знаешь ли я, могущество таких существ, как я, может сыграть плохую шутку. Знаешь, где ты сейчас находишься? Это мертвяк лес. Хотя мне только что свистели, что это другой мир и ходу назад нет. Могли бы выдумать, как ты говоришь, проекцию поубедительнее. Ты знаешь, что такое Навь? Да, кивнул я. Это обратная сторона сознания. Место, где люди, умирая, оставляют свои воспоминания о прожитой жизни, чтобы свободными уйти из мира Яви в свой последний путь. Так вот, это место – последнее и единственное, что смогло запомнить это ничтожество. Он хлопнул себя по могучей груди. Время здесь замерло, так что послушай. Я давно не говорил с живыми. Пожалуй, расскажу тебе эту историю. Морок осклабился. В ту пору Балдырь должен был стать проводником демону в лоно живой женщины, в теле ребенка которой он был намерен возродиться на земле. Но не каждая женщина могла стать ему матерью, а лишь отмеченная особым даром, который можно было исказить, чтобы она могла принять его демоническую сущность, при этом сохраняя жизнетворную составляющую, иначе ребенок родился бы мертвым. Долго, очень долго последняя из черных жриц, бывшая к тому же матерью Балдыря, искала такую девушку, пока на горе себе семья старого волхва не решила перебраться из Ладоги в эти земли. В ту ночь, когда ведомый знамениями Ингарь вышел волей судьбы прямо к их логову, старая ведьма как раз вершила обряд призыва. Все бы получилось, если бы не сам Балдырь. Кто знал, что безмозглый битюк как раз затеет в этот момент самоутверждаться на кулаках перед своей бандой. И вместо того, чтобы войти в покорный сосуд, полностью подчиненный его воле, Морок оказался внутри беснующейся неуправляемой скотины. Если бы дело шло о тривиальном захвате тела, то Морок просто не смог бы в него проникнуть. Ибо первое, что ему нужно было сделать, это объединить свой разум с разумом носителя. Однако обряд надежно соединил сознание человека и демона, накрепко заперев разум последнего в диком хаосе обрывков его безумных мыслей. Всю свою жизнь Морок менял суть и значение сущего, но на этот раз он подменил самого себя, став никчемной аватарой своего ничтожного раба. Даже после смерти Балдыря он не освободился от его монады, получив в придачу себе еще его посмертие. Это могло бы закончиться для Морока развоплощением, если бы не единственное воспоминание Балдыря о родном логове. Именно его Морок сумел сохранить, закрепив между мирами, на многие века припечатав душу несчастного Балдыря к месту всего мыслеформного мусора. Почти 1000 лет Морок жил внутри этой памяти, тяготясь своим подвешенным состоянием, и быть ему пленником собственной силы, пока обряд не будет доведен до конца. «И ты мне поможешь в этом. Твое тело сейчас пустое и ничем не защищено. Я займу его, а ты займешь мое место». Он положил руки мне на плечи. «Обнимемся напоследок. Прощай, герой, я передам привет твоей супруге», — сказал он, притягивая меня к себе, и тут же, захрипев, попытался оттолкнуть, но я, крепко обхватив его, не дал это сделать. «Ты очень неправ, если думаешь, что я не защищен». «Знак Велеса», — захрипел он, — «где ты его достал? Их уничтожили христиане все до единого». «Как видишь, не все». Мы топтались, как два борца, крепко сцепив руки друг у друга на спине. «Воспоминания, говоришь? Что ж, у меня найдется еще одно, которое тебе вряд ли понравится. И ты прав, начатое дело стоит закончить». Я концентрируюсь на своем желании, раздуваю искру Творца до настоящего пламени и, найдя его взгляд, наношу удар по его разуму, выдергивая назад давно погребенное под демонической душой человека, заново воспроизведя ситуацию давно минувшего прошлого.